Но в конце зимы 1848-49 годов случилось в училище прискорбное для меня событие. Однажды является ко мне воспитанник третьего класса, носивший несчастную фамилию Политковского, в январе 1853 года облеченного в расхищении кассы комитета инвалидов, а воспитанник был родственник его. Это был жалкий идиот, вечно без денег и просивший милостыню у товарищей. Явившись ко мне, он объявил, что получил приглашение явиться в третье отделение. «Зачем?» — спросил я. «Не знаю». «Оттуда, когда узнаете, явитесь ко мне и скажете». Но он не явился, а вскоре затем приехали ко мне адъютант графа Орлова и два жандармских, штаб-офицер и обер-офицер с предписанием Орлова немедленно арестовать воспитанников третьего класса Беляковича и князя Гагарина и с их бумагами, вещами и дядьками доставить в третье отделение. Это было исполнено, и я в крайнем недоумении не знал, что сей сон значит, хотя предугадывал, тут что-то недоброе. Я ждал, не пригласит ли Дубельт меня к себе, или не приедет ли сам ко мне, или же не пошлет ли кого-то для объяснения со мной. Но напрасно было мое ожидание в продолжении двух недель или более. И вдруг, как бомба, разразилось над моей головой нечто вовсе непредвиденное и неожиданное. Принц Альденбургский пригласил меня к себе и в присутствии своего доверенного адъютанта, полковника Мальцова, показал мне дело третьего отделения о воспитанниках Беляковиче и князе Гагарине, обвиняемых первый в том, что в его бумагах был найден написанный на польском языке дневник с сочувствием Мирославскому, мыслями и выражениями, а второй в том, что за завтраком или обедом будто бы сказал товарищам: «Нужно повесить». Сверху была следующая резолюция императора Николая. «Вот они, поляки, все один как другой. Беляковича разжаловать в рядовые, сослать в отдаленный Оренбургский линейный батальон, Гагарина же определить юнкером в один из полков московского корпуса, с тем, чтобы отец его сам наказал, а директору училища, то есть мне, объявить строжайший выговор с внесением формуляр. Плохо пришлось бы мне, если бы добрейший принц Альденбургский сам лично через Орлова не упросил императора Николая не вносить выговор мне формуляр. Князя Гагарина участь была смягчена, потому что мать его, рожденная Сабурова, была другом и приятельницей принцессы Альденбургской. И Гагарин, прослужив несколько времени юнкером, был произведен в офицеры на Кавказе, где служил долго, позже был адъютантом военного министра и умер в чине генерал-майора. Что касается до Беляковича, то он, прослужив солдатом, кончил жизнь на приступе одного пограничного азиатского укрепления. Необходимо, однако, хотя теперь более 40 лет спустя после сего происшествия, раскрыть всю подкладку этого события, завершившегося столь суровым судом. Белякович, 15 лет, уроженец Витебской губернии, католик, был прекрасный умный мальчик, один из первых в классе по учению, но с горячей пылкой головой, к сожалению, восторженной польскими идеями, и имел неосторожность вести откровенно свой дневник на польском языке и оставлять его в своей классной лавке, вместе с учебными тетрадями.